светлая память останется лишь на словах. Дух суеты истребит эту чудную блажь. Вестник утраты, пульс тишины, станет бессонницей душ час полной луны. Чистого сердца по случаю не обрести. Ясное царство берется усилием жить. Призрак рассвета, бледная тень, тоже стремится прорваться сквозь марево в день. Вновь ковыляет к заре в потьмах наугад.